Чайка направил настроенный гандер вверх и закончила заклинание. «Явись, пресекатель!» От гандра медленно разошлись вращающиеся голубые диаграммы. Вскоре они накрыли всю комнату. Стены, пол и потолок засветились, будто их вымазали фосфором. Но свечение быстро угасло, и в комнате вновь воцарилась темнота. «Подслушать не выйдет!» Самодовольно проговорила Чайка. Ее магия полностью изолировала комнату. В принципе, пресекатель относится к защитным заклинаниям, но интересен тем, что блокирует в том числе звуки и прочие вибрации. Поэтому им пользуется и для защиты от подслушивания. Правда, есть у герметичности и обратная сторона. Заклинание не пропускает свет и воздух. Другими словами, в окна ничего не видно, словно их вымазали снаружи чернилами, а если не отменить заклинание вовремя, можно и задохнуться. «И правда, полная изоляция. Спасибо», – заключил Тору, когда попробовал прислушаться к происходящему за комнатой и понял, что у него ничего не выходит. Вообще, отряд Тору не настолько нервный, чтобы волноваться о прослушке перед каждым разговором. Как правило, почуять навострившего уши незваного гостя нетрудно. Но теперь Тору заволновался. Ведь на стороне врага диверсанты. Там однозначно был Син. Неизвестно, работают ли на князя другие выходцы из деревни Акюра, но одного Сина, наставника Тору и Акари, хватало, чтобы начать беспокоиться. Он способен скрыться так, что ни Тору, ни Акари ничего не заподозрят. «Итак, вопрос в том, что нам теперь делать?» – сказал Тору, обведя взглядом Чайку, Акари, Фредерику и Ниву. «Придется признать, что проникнуть в замок и своровать будет очень трудно», – проговорила Акари. «Хотя бы потому, что среди противников Син и клан Субару. К тому же Син должен был нас заметить. Конечно, пока он может не знать, что мы выступаем против князя, но...» «Надеяться на это глупо», – со вздохом подхватил Тору. Син видел, что в отряде Тору есть Чайка. Может, он и не знает всех подробностей о междоусобицах Чаек за останки Императора, но если работает при дворе князя, то наверняка более-менее осведомлен. «Думаю, что и останки они спрятали так, что снаружи замка не разобрать, где искать». «Переговоры? Уступки?» предложила Чайка, подняв руку. «Как с Фредерикой? Со мной? А!» Фредерика на мгновение недоуменно склонила голову, но быстро поняла, что речь о тех временах, когда она еще была Доминикой с Кодой. Пусть в тот раз и дошло до битвы, поначалу отряд Тору рассчитывал уговорить Доминику с Коду, то есть Фредерику, уступить останки. Но хотя Тору сам учил Чайку не зацикливаться на одном лишь воровстве, однозначно без шанса. Тору пожал плечами. Ситуация совершенно другая. Сейчас наш противник не столько князь, сколько Чайки. Такие же девушки, как и ты. Стала бы ты отдавать останки, если бы тебя вежливо попросили? Согласилась бы продать? «А-а-а», протянула Чайка и нахмурилась. «Выходит, мы можем рассчитывать лишь на перенос останков из одного места в другое», – высказалась Акари. «Похоже на то. И случится это во время финала чемпионата. Ведь останки – одна из возможных наград чемпионата. Скорее всего, их перенесут в ночь перед финалом». Тору сложил руки на груди и обрисовал в голове схему происходящего. До сих пор они не вдавались в подробности, касающиеся чемпионата боевых искусств. Но, похоже, придется собрать о нем побольше сведений, включая план арены. Во всяком случае, если князь собирается продемонстрировать главный приз, останки, где-то на арене, он на время достанет их из хранилища. А значит, есть смысл прикинуть, сколько охранников к ним приставят, по какому маршруту и в какое время их пронесут. «На Тору!» Вдруг подала голос Фредерика. «Есть ведь и другой способ. Заслужить их?» «Ты предлагаешь выступить на чемпионате и победить?» О таком Тору не подумал. И... «Кстати, неплохая мысль. победители отборочных этапов получают право ночевать вместе со спутниками в казармах замка», сказала Акари, приставив палец ко лбу. Видимо, она вспоминала все слухи, которые услышала в городе. Скорее всего, финалистам чемпионата разрешают ночевать в замке, чтобы уравнять их в правах и не допустить нарушений. «Даже если мы не победим, то подберемся к останкам поближе». «Понятно», – протянул Тору. Он и в самом деле не задумывался о таком варианте. Конечно, если князю действительно прислуживают настоящие чайки, они вряд ли согласятся расстаться с призовыми останками. Но и право прохода в замок уже облегчит разведку и знакомство с расположением стражи и диверсантов. «Но сначала надо пробиться через отборочный этап». «Сложно что-то сказать, пока не узнаем уровень участников и правила. Но записаться все равно стоит, чтобы получше понять наших противников». «Согласна». Акари кивнула. Тору прошелся взглядом и по остальным. Чайка и Фредерика тоже кивнули ему, а Нива лишь молча поймала его взгляд.